Наверное, он был прав. Я много лет близко общался с Игорем, сначала в Москве, а потом в Мюнхене, куда он эмигрировал в 1968 году. Он знал несколько языков — польский, русский, идиш, немецкий, французский, но, как ни странно, ни на одном не говорил хорошо. О его польском я сам судить квалифицированно не могу. Но меня удивляло, что он, отбыв 17-летний срок в лагерях и имея русскую жену, так и не научился хорошо говорить по-русски. Халат для жены. В Праге я прежде всего позвонил вышеупомянутому Антончику. Договорились, что я приеду к нему, и оттуда поедем смотреть достопримечательности Праги и окрестностей. Я приехал. Позвонил в дверь. Дверь с треском распахнулась, чуть не сбив меня с ног, и из нее вырвалась разъяренная молодая женщина. На мое «здравствуйте» не ответила. Не глядя, мимо меня кинулась вниз по лестнице. За ней выбежал сам Антончик, очень смущенный. Я не понял, в чем дело. Мы взяли такси и поехали в замок Карлштайн. Потом гуляли по городу, пили пиво в знаменитой швейковской пивной у Калиха. Вечером вернулись, и Броусик с опаской ввел меня в свою квартиру, где меня ожидала успокоившаяся, но настороженная жена Бригитта и ее мать, бывшая коммунистка, рассказывавшая, как при Бенеше она сидела в тюрьме и получала обеды по своему выбору из ресторана. Женщины почему-то ожидали встретить советского партийного ортодокса. Но, послушав меня, поняли, что я к советскому режиму отношусь еще хуже, чем они, и мы сразу подружились. В Праге я встретился с целой группой писателей. Мы сидели в квартире у одного из них, пили пиво и всю ночь пели песни о Сталине, которые они все знали не хуже меня. Пели, разумеется, не из любви к Сталину, а как бы в насмешку над ним и своим прошлым. Пражская весна еще не наступила, но приближение ее уже чувствовалось. В Польше, а потом в Чехословакии, я получил гонорары за свои книги, небольшие, но достаточные на подарки детям, Ире, моим и Ириным родителям. На обратном пути я опять остановился в Варшаве и в частной лавочке купил Ире домашний стеганый халат. Еврей, хозяин лавочки, спросил меня, кому я покупаю подарок, жене или любовнице. Я сказал жене. «Жене это дорого», — заметил продавец. Чонкин на Мосфильме. Между тем жизнь пока продолжалась. Посадив одних литераторов, власти позволили некоторым другим, что не было разрешено раньше. Еще до двух товарищей вдруг пошла во многих театрах, а не только в МГУ, пьеса «Хочу быть честным». Льву Анохину разрешили поставить ее в театре Станиславского. Поставил не он сам, а киевский режиссер Виталий Резникович. Этот спектакль был первой работой в столице выдающегося театрального художника Давида Боровского. Экспериментальная киностудия Григория Чухрая собиралась ставить два товарища, а на Мосфильме в объединении Райзмана и Ромма лежал мой сценарий о Чонкине. Я еще в 1965 году по договору с Мосфильмом написал этот сценарий и предложил без шансов поставить фильм, но с надеждой легализовать писавшийся роман. История моих отношений с Мосфильмом в связи с этой работой выглядела довольно комично. Написав сценарий, я его сдал в объединение и стал ждать, что будет. По типовому договору сданный сценарий должен был быть рассмотрен киностудией в течение 20 дней, после чего автору должны были быть изложены письменно претензии к сценарию и предложения по доработке или сообщение, что сценарий по таким-то причинам не принят. Если в течение указанного срока автор вообще не получает ответа, то сценарий считается принятым, и студия обязана выплатить автору 100% гонорар. Я сдал сценарий и ждал. Позвонил через месяц. Главный редактор Нина Глаголева довольно холодно сообщила, что сценарий на студии еще читают. Тоже повторила через 2 месяца и через 3. Потом она стала вообще меня избегать. Мои обращения на студию по телефону и письменные оставались без ответа. Через 1/2 года я разозлился, написал заявление, сослался на соответствующий пункт договора о сроках, в соответствии с которым сценарий считается принятым, и потребовал выплатить мне 100% гонорара. После этого Глаголева немедленно позвонила мне и предложила прийти на студию. «Куда прийти? В кассу?» — спросил я ехидно. «Нет, ко мне. А зачем к вам? Давайте я сначала в кассу, а потом к вам». Перед тем несколько месяцев я не мог до нее дозвониться. Теперь она стала очень доступной. Она предлагала прийти поговорить, продлить срок действия сценария, обсудить замечания и получить 10% на доработку. Я настаивал 100%, каждый раз объясняя, что путь к ее кабинету лежит через кассу. Она меня продолжала приглашать, поздравляла с днем рождения, с советскими праздниками. Однажды я к ней все-таки пришел, и она мне стала объяснять. «Вы же понимаете, что с вашим сценарием ни один режиссер не осмелится работать». «Откройте дверь», — возразил я. «Там сидит один смелый». Глаголева открыла дверь. В приемной сидел Константин Воинов. «Вы действительно согласны снимать фильм по этому сценарию?» — спросила Глаголева. «С большой радостью», — заверил Воинов. Не помню, что она ответила, но речь пошла опять о том, что они дадут мне замечание и выплатят 10%. Я не соглашался, понимая, что на самом деле они просто хотят от меня откупиться малыми деньгами. Замечание сделают для проформы, а потом сценарий все-таки закроют. Я настаивал на своем и даже обратился в управление по авторским правам, где мне доходчиво объяснили, что мои усилия напрасны. В споре человека с государством суд всегда станет на сторону государства. Я согласился и отказался от своих усилий. Чонкин и Твардовский. Так было со сценарием о Чонкине, который я писал параллельно с романом. А на роман у меня был договор с «Новым миром». Осенью 1967 года, закончив первую часть, я дал прочесть написанное Асе Берзер, а потом Игорю Сацу. Тот хотел было показать рукопись Твардовскому, потом забоялся и собрался нести ее к Кондратовичу. Я его остановил, понимая, что худшего адреса нет. Сказал, что сам отнесу Твардовскому. А.Т. встретил меня хмуро, но просьбе не удивился и не счел ее слишком наглой. Наоборот, сказал, что показать рукопись старшему товарищу можно без всякой субординации. Через несколько дней его секретарша Софья Ханановна позвонила и сказала, что А.Т. готов меня принять. В «Новый мир» меня провожал Виктор Некрасов. Он перед тем выпил и был возбужден. «Володька, не бойся, все будет хорошо. Конечно, твой Чонкин Теркину не родня. Но даже анти-Теркин и у Трифоныча может возникнуть ревнивое чувство. Он мозги еще не пропил, он художник, он широкий, ему Чонкин понравится. Мой юный друг...» Не глядя мне в глаза, начал Твардовский, и дальше мог бы не продолжать. Вот когда я пожалел, что разрешил ему не называть себя по имени-отчеству. По имени он так ни разу меня и не назвал. Он вообще никак не обращался ко мне, а тут саркастическое «мой юный друг». Он стоял, опершись на крышку стола, глаза отводил, но говорил раздельно и жестко. «Я прочел ваше это, то, что вы мне дали. Ну, что можно сказать? Это написано плохо, неумно и неостроумно». И пошел крошить. Что за жизнь изображена в повести? Солдат неумен, баба у него дура, председатель алкоголик и кроме того, что это за фамилия Чонкин. Сколько уж было таких фамилий в литературе? Бровкин, Травкин... Он улыбнулся. «Теркин! Нет, мы это печатать не будем». Я уже не робел перед ним и возразил. Вы это печатать не будете, но в оценке Чонкина ошибаетесь. Он, похоже, засомневался, но не знаю. Может быть. А вот давайте пойдем к Александру Григорьевичу. Он мужик башковитый. Пусть нас рассудит. Вместе пошли к его заместителю Дементьеву. Тот с кем-то говорил по телефону. Твардовский встал напротив и время от времени нетерпеливо стучал ладонью по спинке стула. Дементьеву неудобно было прерывать разговор. Он ерзал на стуле, потом встал и, продолжая говорить в трубку, вертелся, всем своим видом показывая, что вот сейчас, сейчас. Наконец окончил разговор. «Вот что, Григорич, — обратился к нему Твардовский, — у нас с автором несогласие. Почитай и скажи, что ты об этом думаешь». На улице меня ждал Некрасов. «Что? Что он сказал?» Я молча махнул рукой. «Не принял? Ах, сука! Негодяй! Гад! У самого давно не стоит, так завидует всем, кто еще что-то может. Но все-таки он человек совестливый. Вот наговорил тебе гадостей, а сам после этого пойдет и запьет. Пойдем, выпьем».